Лучший из врагов. Тук-тук. «Не сейчас!» — грозно выкрикнул полковник Глокта. «Мне надо закончить со всем этим!» Тут накопилось 10 тысяч листов с признательными показаниями, которые нужно было подписать. Письменный стол скрипел под тяжестью этой кипы. Кончик пера размягчился, как масло. Пометки красными чернилами походили на пятна темной крови, разбросанные по желтовато-тусклой бумаге. «Черт подери!» — рассердился Глокта, задев пузырек с чернилами локтем. Содержимое вылилось на стол, впиталось в кипу бумаг, капли падали на пол с неизменным досадным стуком. «Еще будет время исповедаться. Много времени». Полковник нахмурился. В воздухе явно потянуло холодом. «Опять вы! И, как всегда, не кстати!» «Значит, вы меня помните». «Похоже...» По правде говоря, полковник не мог толком вспомнить откуда. В углу комнаты стояла женщина, но он не мог разглядеть ее лицо. «Объятый огнем, делатель упал. Рухнул на мост внизу». Слова были знакомые, но Глокта не мог понять откуда. Старые сказки и прочая ерунда. Он поморщился. «Черт подери эту больную ногу!» «Кажется...» Его обычная уверенность пропала. Комнату заполнил ледяной холод. Он мог даже видеть пар от собственного дыхания. Он неуклюже приподнялся в кресле, когда незваный гость приблизился. Нога не замедлила отомстить острой и пронзительной болью. «Чего вы хотите?» — недовольно проговорил он. В полосе света появилось лицо гостя. Это был Мофис из банковского дома Валент и Балк собственной персоной. «Семя, полковник». Он растянул губы в улыбке, в которой не было ни капли радости. «Мне нужно семя». «Я...» Глокта сделал шаг назад и наткнулся спиной на стену. Отступать было некуда. «Семя». Перед ним предстало лицо Гойла, потом Сульта, потом Секутора, и все они требовали одного и того же. «Семя, я теряю терпение!» «Бояс...» Прошептал он, плотно сжав веки, так что слезы покатились по щекам. «Бояз знает». «Тук-тук, палач!» Снова послышался свистящий голос женщины. Кончик пальца больно ударил его в висок. «Если бы этот старый лжец что-то знал, семя было бы уже у меня. Нет, ты отыщешь его». От страха Глокта не мог произнести ни слова. «Ты найдешь его, или я разорву на части твое скрюченное тело. Так что, тук-тук, пора просыпаться». Палец вонзился ему в череп, впившись в плоть, подобно лезвию кинжала. «Тук-тук, уродец!» — прошипел отвратительный голос в ухо Глокте, и его тщательно выбритую щеку овеяло холодным дыханием, так что она заледенела. «Тук-тук! Тук-тук!» Пару секунд Глокта не мог вспомнить, где он находится. Он резко выпрямился, отбросив простыни, и внимательно осмотрелся. Со всех сторон его окружали грозные тени. Собственное прерывистое дыхание с хриплым свистом вырывалось из груди и отдавалось в голове. Потом все резко встало на свои места. «Мои новые апартаменты». В тихой летней ночи приятный ветерок шевелил занавески, проникая в комнату сквозь единственное раскрытое окно. Глокта увидел тень оконной створки, двигающуюся по оштукатуренной стене. Окно плавно закрывалось, потом распахивалось и снова закрывалось. Тук-тук. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Сморщился, опустился обратно на постель и вытянул ноги, стараясь превозмочь судорогу, сводившую кончики пальцев. «Или того, что гурки оставили от моих пальцев. Еще один сон. Всего лишь сон. Всего лишь...» Потом он вспомнил, и глаза его широко раскрылись. «Король умер. Завтра мы выбираем нового короля». 300 и еще 20 бумажных листков безжизненно свисали с гвоздиков. Они стали мятыми, потрепанными, засаленными и неопрятными за прошедшие несколько недель. По мере того, как дело все глубже погружалось в дерьмо. Многие листки были покрыты кляксами и списаны гневными неразборчивыми пометками с добавлениями и вычеркиваниями. «По мере того, как людей покупали и продавали, запугивали и шантажировали, завлекали взятками и обманывали». Многие листки порвались в тех местах, откуда снимали воск, а потом снова запечатывали воском другого цвета. «По мере того, как вассалы предавали хозяев и нарушали обещания, Равновесие тоже нарушалось, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Архилектор Сульт стоял перед листками, внимательно глядя на них, как пастушья собака на свое беспокойное стадо. Его белый камзол помялся, седые волосы растрепались. Прежде Глок-то видел его только в идеальной форме. «В конце концов, он должен узнать вкус крови. Своей собственной. Я бы посмеялся от души, если бы мне самому не было бы так горько». «У Брока 75», — шептал Сульт себе под нос, нервно потирая сложенные за спиной руки, затянутые в белые перчатки. «У Брока 75. У Ишера 55. Скальд и Борезин по 40 на нос. У Брока 75». Он снова и снова повторял шепотом цифры, словно они обладали магической силой, способной защитить его от зла. «Или от добра». «У Ишера 55». Глок-то с трудом заставил себя не улыбаться. «Брок, потом Ишер, потом Скальд и Борезин, пока Инквизиция и Департамент Верховного Судьи бьются за оставшиеся голоса. Несмотря на все наши усилия, расположение сил осталось примерно тем же, как в начале этой нашей дьявольской игры. Но мы, возможно, еще можем захватить первенство и спасти себя от неприятностей. Пока не поздно». Глок-то громко кашлянул, и Сульт резко обернулся к нему. «У вас есть что добавить?» «В определенном смысле, ваше Преосвященство». Глок-то постарался придать своему голосу все подобострастие, на которое он был способен. «Я недавно получил кое-какие тревожные новости». Сульт насупился и кивнул на листки бумаги. «Более тревожные, чем это?» «В той же степени, по меньшей мере. Ведь кто бы ни победил на выборах, его торжество будет коротким, если неделю спустя сюда явятся гурки и разделают нас, как свиней. У меня есть сведения, что гурки готовятся вторгнуться в Срединные земли». Последовала недолгая, но весьма неприятная пауза. «Вряд ли это можно считать многообещающей реакцией, но мы уже отплыли. Остается грести прямо в центр бури». «Вторгнуться?» — насмешливо спросил Сульт. «Каким же способом?» «Уже не в первый раз мне приходится слышать о том, что у них есть корабли. Отчаянная попытка залатать мою тонущую лодку. Большая флотилия, построенная тайно после окончания последней войны. Мы могли начать готовиться к войне, если гурки в самом деле придут». «А если вы ошибаетесь?» Архилектор нахмурился еще сильнее. «От кого вы получили эту информацию?» «О нет, голубчик, никогда не узнаешь. Карлотта Данейдер живехонькая. Но каким образом? Тело, выловленное у доков...» «Анонимный источник, архилектор». «Анонимный?» Глаза архилектора сощурились и гневно блеснули. «И вы предлагаете мне направиться на заседание закрытого совета в такое время, как сейчас, и рассказывать им о неподтвержденных сплетнях, полученных из анонимного источника?» «Волны накатывают на палубу. Я лишь хотел обратить внимание вашего Преосвященства на вероятность...» «И когда же они вторгнутся?» «Разорванные паруса полощутся на ветру. Мой источник не...» «Где они высадились?» «Матросы с криком падают со снастей». «Еще раз, ваше Преосвященство, я не могу...» «Сколько их, по вашим предположениям?» «Штурвал выбило из моих дрожащих рук». Глок-то поморщился и решил не отвечать ничего. «Тогда будьте любезны, воздержитесь от того, чтобы отвлекать нас слухами», фыркнул Сульт, презрительно скривившись. «Корабль скрылся под неумолимыми волнами. Груз бесценных предупреждений пошел ко дну и пропал без вести». «У нас имеются более насущные заботы, чем легион гуркских призраков». «Конечно, ваше Преосвященство. Но если гурки все же явятся, кого мы повесим? О, наставника Глокту, конечно. Почему этот треклятый калека даже не заикнулся об опасности?» Внимание Сульта снова сосредоточилось на потрепанных листках. «У нас 31 голос. У Моровии немногим больше 20. 31. Этого мало для результата». Он мрачно покачал головой, стремительно перемещая взгляд с одной группы листков на другую. «Как будто есть какой-то иной угол зрения, изменяющий эту неприятную математику». «Очень мало». «Если мы не найдем взаимопонимание с Верховным Судьей Моровией». Снова повисла пауза, еще более неприятная, чем предыдущая. «О, драгоценный, я должен был высказать это вслух». «Взаимопонимание?» — прошипел Сульт. «С Моровией!» — взвизгнул Гойл, и его глаза чуть не выкатились из орбит от ликования. «Когда все безопасные способы испробованы, нужно рисковать. Разве не так я говорил себе, когда несся верхом по мосту, а гурки во множестве толпились на противоположной стороне? Что ж, еще разок окунемся в бурю». Глокта глубоко вздохнул. «Место Моровии в закрытом совете ненадежнее, чем у любого другого. Мы противостоим друг другу, но больше по привычке. На этих выборах наши цели совпадают. Обеспечить слабого кандидата и поддержать равновесие. Вместе мы имеем более 50 голосов. Этого должно хватить, чтобы весы склонились в нашу сторону». Гойл презрительно хмыкнул. «Объединить усилия с этим лицемером, любителем простолюдинов? Вы что, выжили из ума?» «Заткнитесь, Гойл». Сульт пристально смотрел на Глокту, сжав губы и размышляя. «Наверное, думает, как меня наказать. Еще одна отповедь. Или настоящая порка. Или мое тело обнаружат плавающим». «Вы правы. Идите и поговорите с Моровией». «Зандан Глокта, ты снова герой». У Гойла отвисла челюсть от изумления. «Но ваше преосвященство...» «Время гордыни прошло», — прервал его Сульт. «Мы должны использовать любой шанс, чтобы не дать Броку или кому-то вроде него занять трон. Мы должны найти компромисс, каким бы болезненным он ни был, и привлечь любых союзников. Всех, кого можно. Идите», — бросил он через плечо и, отвернувшись, снова принялся изучать шелестящие листки. «Заключите с Моровией сделку». Глокто с трудом поднялся с кресла. «Обидно покидать столь приятную компанию, но служба требует». Он одарил Гойла беззубой ухмылкой, потом взял свою трость и захромал к двери. «Глокто!» — он вздрогнул и обернулся. «Наши цели и цели Моровии могут совпадать в настоящий момент, но доверять ему нельзя. Действуйте осмотрительно». «Конечно, ваше преосвященство. Я всегда так делаю. Как еще прикажете, когда каждый шаг — мучение?» Личный кабинет Верховного Судьи Моровии был большим, как сарай. Потолок в нем покрывали старинные лепные гирлянды, скрытые в сумраке. Хотя на улице стоял день, густой плющ на окнах и толстый слой грязи на стеклах создавали в помещении впечатление никогда не рассеивающихся сумерек. Сложенные кое-как пачки бумаг загромождали собой все, что только можно. Кипы документов, перевязанных черной лентой. Стопки гроссбухов в кожаных переплетах. Горы пыльных пергаментов, исписанных витиеватым письмом и проштампованных большими печатями красного воска, поблескивающими позолотой. Они походили на свод законов королевства. «Видимо, так и есть на самом деле». «Наставник Глокта, добрый вечер». Сам Моровия восседал за длинным, накрытым для обеда столом рядом с пустым камином. Горевшие в канделябре свечи освещали блюда на столе, поблескивавшие во мраке. «Вы не возражаете, если я буду есть во время нашей беседы? Я бы, конечно, с большим удовольствием отобедал в своих апартаментах, но все чаще мне приходится делать это здесь. Очень много дел, знаете ли. Один из моих секретарей без предупреждения отправился на отдых». «Отдых на полу в скотобойне и в животах у целого стада свиней». «Не желаете ли присоединиться?» Моровия указал на большой кусок мяса, почти сырой, в середине, плавающий в кровяной подливке. Глокта облизнул голые десны, направляясь к стулу напротив судьи. «Я был бы рад, ваша честь, но правила лечения зубов не позволяют мне этого». «Ах, конечно. Эти правила не обойти даже верховному судье. Примите мое сочувствие, наставник. Одно из величайших удовольствий для меня — это хороший кусок мяса, и чем больше в нем крови, тем лучше. Я всегда говорю моему повару: подержи его на огне чуть-чуть, самую малость». «Смешно. Я наставляю своих практиков начинать так же». «Но чему я обязан вашим неожиданным визитом? Вы пришли по личной инициативе или по поручению вашего начальника, моего дражайшего коллеги по закрытому совету архилектора Сульта?» Твоего злейшего, смертельного врага по закрытому совету ты имеешь в виду? Его преосвященство в курсе, что я здесь. Вот как. Морови отрезал еще один кусок мяса. Соус с кровью каплями стекал на тарелку. И с каким же посланием он направил вас ко мне? О завтрашнем деле в открытом совете, возможно? Вы предвосхитили мой сюрприз, ваша честь. Могу ли я говорить прямо? Если умеете. Глокта продемонстрировал верховному судье свою беззубую усмешку. История с выборами очень осложняет работу. Сомнения, неуверенность, тревога. Это плохо для любого дела. Некоторым хуже, чем остальным. Моровия чиркнул ножом по тарелке и отрезал от куска мяса ленточку жира. Конечно. Особому риску подвергаются те, кто заседает в закрытом совете, и те, кто действует от их имени. Им вряд ли будет предоставлена свобода действий, если могущественная особа вроде Брока или Ишера получит голоса и займет трон. Один из нас, по правде говоря, не протянет больше недели. Моровия подцепил на вилку ломтик моркови и с мрачным вниманием рассматривал его. Прискорбное положение. Было бы лучше для всех, если бы Рейнольд или Ладислав остались живы. Он на миг задумался. Ну, по крайней мере, Рейнольд. Однако голосование состоится завтра, и мы сколько угодно можем рвать на себе волосы. И я, боюсь, не вижу возможности изменить положение вещей. Или... Он оторвал взгляд от моркови и взглянул на Глокту. «У вас есть какое-то предложение?» «Вы, ваша честь, контролируете от 20 до 30 голосов в открытом совете». Моровия пожал плечами. «Я имею некоторое влияние, не могу этого отрицать». «Архилектор может рассчитывать на 30 голосов». «У его преосвященства преимущество». «Не обязательно. Если вы противостоите друг другу, как всегда бывало, ваши голоса не значат ничего. Один в пользу Ишера, другой в пользу Брока, и никакого существенного влияния». Моровия вздохнул. «И печальный конец обеим нашим блестящим карьерам». «Если вы не сумеете объединить усилия, тогда вы получите 60 голосов. А это почти столько же, сколько контролирует Брок. Достаточно для того, чтобы сделать королем Скальда, Борезина, Хайгена и кого угодно, в зависимости от того, как сложится ситуация. Того, на кого будет легче всего повлиять в будущем. Того, кто сохранит нынешний закрытый совет и не станет выбирать новый». «То есть короля, который всех нас сделает счастливыми». «Если вы готовы отдать кому-то предпочтение, я доведу это до сведения его преосвященства». «Снова сложные ходы, снова мольбы, снова разочарование. О, как хорошо иметь собственный большой кабинет и целый день с комфортом посиживать в нем, пока льстивые подонки обивают твой порог, улыбаются на твои оскорбления, беспрекословно глотают любую ложь, умоляют о твоей губительной поддержке». «Хотите, я скажу вам, что бы сделало меня счастливым, Глокта?» «А теперь размышления еще одного помешанного на власти старого пердуна». «Конечно, ваша честь». Моровия положил нож на тарелку, откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «Я бы хотел, чтобы короля не было вообще. Я бы желал, чтобы все были равны перед законом. Каждый имел слово в управлении страной и мог выбирать тех, кому доверяют власть. Я бы хотел, чтобы не было короля, не было вельмож, а только выборный закрытый совет, подотчетный гражданам. Закрытый совет, открытый для всех, если можно так выразиться. Что вы думаете об этом?» «Я думаю, кое-кто сказал бы, что это очень похоже на предательство, а другие просто назвали бы это безумием. Полагаю, ваша честь, что ваша идея — лишь игра воображения». «Почему?» «Потому что огромное количество людей предпочитают выполнять то, что им велят, а не совершать собственный выбор. Слушаться проще». Верховный судья рассмеялся. «Возможно, вы правы. Но положение меняется. Крестьянское восстание убедило меня в этом. Мало-помалу, шаг за шагом, все меняется». «Я уверен, что лорд Брок на троне — это не тот шаг, который бы устроил нас всех». «Да, у лорда Брока свои собственные интересы. Ваш аргумент убедителен, наставник Глокта. Моровия выпрямился в кресле, сложил руки на животе и внимательно смотрел на Глокту, слегка прищурившись. «Очень хорошо. Можете доложить архилектору Сульту, что в этом наши цели совпадают. Если появится нейтральный кандидат с хорошей поддержкой, я присоединю свои голоса к голосам его преосвященства». «Кто бы мог подумать? Закрытый совет объединился». Он медленно покачал головой. «Странные времена настали». «Так и есть, ваша честь». Глокта с трудом поднялся и поморщился, опершись на обжигающую болью ногу. Затем зашаркал к двери. Его шаги эхом отдавались под сводами огромного мрачного кабинета. «Странно на самом деле то, что наш верховный судья столь философски настроен, хотя завтра вполне может остаться без места. Не припомню никого, кто бы в подобных обстоятельствах выглядел бы таким спокойным». Взявшись за ручку двери, он остановился. «Можно предположить, что он знает что-то нам неизвестное. Можно также предположить, что у него уже есть некий план». Он обернулся. «Могу ли я доверять вам, верховный судья?» Моровия резко вскинул голову. Нож, которым он резал мясо, застыл в его руке. «Какой необычный вопрос для человека вашей профессии. Полагаю, вы можете поверить, что я буду действовать в собственных интересах. В той же степени я могу быть уверен, что и вы поступаете так же. Наш договор распространяется только на эту ситуацию, не более того. Да большего и не нужно. Вы умный человек, наставник Глокта. Вы мне нравитесь». Он снова вернулся к еде и вонзил вилку в сочащееся кровью мясо. «Вам следует подыскать себе другого хозяина». Глокта, шаркая, вышел из комнаты. «Очаровательное предложение. Но хозяев у меня уже вдвое больше, чем нужно». Узник был худой и жилистый, совершенно голый. На его голову, как обычно, накинули мешок, руки сковали наручниками за спиной. Глокта наблюдал, как иней тащит его из камеры в комнату с куполом. Голые ноги узника заплетались и бились о холодный пол. «Он не очень-то и прятался», — произнес Секутор. «После того, как расстался с остальными, он болтался по городу, как дерьмо в проруби. Мы взяли его вчера вечером». Иней бросил заключенного на стул. «Где я? Кто схватил меня? Что они хотят? Минуты ужаса перед тем, как все начнется. Страх, беспомощность, болезненные спазмы отвращения. Мои воспоминания ожили совсем недавно, когда я попал в лапы прелестного магистра Эйдер. Однако меня отпустили в целости и сохранности». Заключенный сидел перед ним. Его голова клонилась на сторону. Мешковина впереди то поднималась, то опускалась от прерывистого дыхания. «Очень сомневаюсь, что этому также повезет». Взгляд Глокты невольно обратился к фреске над прикрытой мешковатой головой узника. «Наш старый друг Канедиас». Нарисованное лицо мрачно взирало с куполообразного потолка. Руки раскинуты, яркое пламя пылает за спиной. «Делатель упал, охваченный огнем». Глокта неохотно взвесил в руке тяжелый молоток. «Давайте начнем, что ли?» Секутор театрально сорвал мешок с головы узника. Навигатор прищурился, когда яркий свет лампы ударил ему в глаза. Лицо, повидавшее штормы и непогоду, загорело, изрезанное глубокими морщинами. Голова обрита. Похож на жреца. «Или на раскаявшегося преступника. Твое имя, брат Длинноногий?» «Да, так и есть. Я из благородного ордена навигаторов. Заверяю вас, что я не повинен ни в каком преступлении», — выпалил узник. «Я не совершил ничего противозаконного. Я вообще не имею к этому никакого отношения. Я законопослушный гражданин и всегда был таким. Нет ни одной причины, чтобы обращаться со мной подобным образом. Ни одной!» Его взгляд скользнул вниз, и он увидел наковальню, поблескивающую на полу между ним и Глоктой, там, где обычно стоял стол. Его голос изменился, подскочив вверх на целую октаву. «Орден навигаторов повсюду уважаем, а я член этого ордена, и у меня очень хорошая репутация, исключительная репутация. Навигация — это самый главный талант из всех моих многочисленных способностей, но это лишь один из моих талантов». Глокта положил молоток на наковальню с таким лязгом, что и мертвый бы проснулся. «Прекрати! Заткнись!» Навигатор моргнул, раскрыл рот, но затих. Глокта снова опустился на стул, растирая искалеченное бедро. Боль сильно отдавала в спину. «Можешь ли ты представить себе, как я устал? Как много мне приходится работать? Какая это мука каждый день вставать с постели? Я совершенно разбит, когда день только начинается, а сейчас мне особенно тяжко. Именно поэтому мне совершенно наплевать, сохранишь ли ты способность ходить, видеть и удерживать в кишках дерьмо до самого конца твоей короткой и полной страданий жизни. Ты понимаешь?» Навигатор, широко раскрыв глаза, взглянул на Иния, который склонился над ним подобно огромной тени. «Понимаю», — прошептал он. «Хорошо», — проговорил Секутор. «Очень хорошо», — сказал Иний. «В самом деле очень хорошо», — согласился Глокта. «Скажи-ка мне, брат длинноногий, не является ли одним из твоих выдающихся талантов сверхчеловеческая устойчивость к боли?» Узник с трудом выговорил. «Нет». «Тогда правила игры крайне просты. Я задаю вопрос, а ты отвечаешь точно, искренне и к тому же коротко. Я ясно выражаюсь?» «Я все понял, я не... ничего и не говорю, кроме...» Кулак и не откнулся ему в живот, и навигатор согнулся пополам. Глаза его чуть не выскочили из орбит. «Дошло», — прошипел Глокта. «Что отвечать нужно «да»?» Альбинос схватил тяжело дышащего навигатора за ногу и положил его ступню на наковальню. «О, холодный металл на такой чувствительной подошве. Очень неприятно, но может быть хуже. И сердце подсказывает мне, что еще будет». Иний защелкнул цепь, сковывающую ногу навигатора на лодыжке. «Я прошу прощения за недостаток воображения», — вздохнул Глокта. «Свое оправдание скажу. Сложно постоянно выдумывать что-то новое. Я имею в виду, что разбить ногу человека кувалда — это как-то... вкусновато», — предположил Иний. Из-под маски Секутора раздался хохот, и губы Глокты тоже скривились в усмешке. «Ему надо было стать актером, а не палачом». «Скучновато, именно так. Но не волнуйтесь. Если мы не добьемся своего к тому моменту, когда раздробим всю ногу ниже колена, мы изобретем что-нибудь еще. Как тебе такое?» «Но я ничего не сделал!» — взвыл длинноногий, снова обретя силы. «Я ничего не знаю, я...» «Забудь обо всем этом. Сейчас это не имеет значения». Глокта медленно наклонился вперед, испытывая мучительную боль, и не сильно пристукнул молотком по железу рядом с голой ногой навигатора. «Я хочу, чтобы ты сосредоточился на моих вопросах, на своих пальчиках и на этой кувалде. Сейчас тебе кажется, что это сложно, но не беспокойся. Поверь мне, как только молот ударит тебя, ты сразу забудешь обо всем остальном». Длинноногий смотрел на наковальню, и его ноздри раздувались, когда он втягивал в себя воздух. «Наконец осознал серьезность ситуации». «Значит, вопросы», — произнес Глокта. «Знаком ли ты с человеком, который называет себя Боязом, первым из магов?» «Да, пожалуйста, да! До недавнего времени он был моим нанимателем». «Хорошо». Глокта подвинулся на стуле, пытаясь найти удобное положение, чтобы наклониться вперед. «Ты сопровождал его в путешествии?» «Я был проводником». «И куда же вы отправились?» «На остров Шабульян, на окраине земного круга». Глокта еще разок стукнул молотом по наковальне. «Ну так-так, на краю мира. Это выдумка?» «Это правда, правда! Я видел это место, я стоял на берегу острова собственными ногами». «Кто был с вами?» «Там были... Логин Девятипалый из Дальнего Севера». «Ах да, этот со шрамами и сурово сжатыми губами». «Потом Ферро Малджин, кантийская женщина». «Та самая, доставившая немало хлопот нашему другу-наставнику Гойлу». «Джезаль Дан Луфар, офицер Союза». «Болван и позер». «Малахуски, ученик Бояза». «Тощий лгунишка с лицом троглодита». «И сам Бояз». «Вас было шестеро». «Да, всего лишь шестеро». «Вы предприняли долгое и трудное путешествие. Что же находится на окраине земного круга, что стоит таких усилий, за исключением морской воды?» У длинноногого задрожала губа. «Ничего». Глокта нахмурился и слегка подтолкнул молотком большой палец на ноге навигатора. Там ничего не было. Того, что искал Бояс, там не оказалось. Этого там не было. Он сказал, что его обманули». «И что же он собирался там найти?» «Он говорил, это какой-то камень». «Камень?» «Женщина спрашивала его. Он ответил, что это кусок скалы, камень с другой стороны». Навигатор покачал головой. Его лоб покрылся каплями пота. «Дьявольская вещица! Я рад, что мы не нашли там ничего подобного. Бояс называл ее «семя».» Глокта перестал улыбаться. «Семя? Мне почудилось, или правда в комнате стало холоднее?» «А что он еще говорил об этом?» «Только разные легенды и какую-то чепуху». «Постарайся вспомнить». «Какие-то истории о Гластроде и разрушенном Аулуксе, о превращениях и похищении лиц, о разговорах с демонами, о том, как призывать их, о другой стороне». «Что еще?» Глокта сильнее стукнул молотком по пальцу навигатора. Он говорил, что семя было субстанцией Нижнего мира, что оно осталось от старых времен, когда демоны разгуливали по земле. Он говорил, что это могущественное великое оружие, что он собирался использовать его в борьбе с гурками против пророка». «Оружие, оставшееся от древних времен. Взывание к демонам, изменение образов и форм». Канедиас смотрел со стены еще мрачнее, чем обычно, и Глокта вздрогнул. Он вспомнил похожую на ночной кошмар прогулку в дом делателя. Узоры света на полу, кольца, двигающиеся в темноте. Он вспомнил, как оказался на крыше, высоко над городом, не поднявшись ни на одну ступеньку. «Вы нашли его?» — шепотом спросил он. Во рту у него пересохло. «Нет, его там не было!» «И что потом?» «Это все. Мы вернулись назад через горы. Мы сделали плот и спустились по великой реке Аос к морю. Там мы сели на корабль в Колцисе, и вот я перед вами». Глокта сощурил глаза, внимательно вглядываясь в лицо узника. «Должно быть что-то еще. Я вижу это. Что ты не договариваешь?» «Я все сказал. У меня нет такого таланта вводить в заблуждение». «Это, по крайней мере, правда. Его ложь очевидна. Но если твой контракт закончился, почему ты до сих пор в городе?» «Потому что...» Взгляд навигатора заметался по комнате. «О нет, милый». Со всей силой, оставшейся в искалеченном теле Глокты, тяжелый молоток опустился на большой палец ноги навигатора и раскрошил его с тупым глухим стуком. Навигатор вскрикнул, его глаза широко раскрылись. «О, этот великолепный, ужасный момент между ударом и ощущением боли. Боль сейчас придет, сейчас придет, сейчас». Длинноногий издал пронзительный крик, выгнулся на стуле. Его лицо перекосило мучительная судорога. «Мне знакомо это чувство», — проговорил Глокта и поморщился, подвигав собственными уцелевшими пальцами в потном ботинке. «Я очень-очень хорошо его знаю и сочувствую. Это ослепительная вспышка боли, когда кости разбиты вдребезги. Ты чувствуешь тошноту, подступающую к горлу. От слабости кружится голова. Потом нога начинает пульсировать, слезы наполняют глаза, а все тело дрожит». Длинноногий хватал ртом воздух, всхлипывал, по щекам у него струились слезы. «А что дальше? Недели хромоты, месяцами припадать на искалеченную ногу. А если следующий удар будет нанесен по лодыжке?» Глокта приподнял концом молотка подбородок навигатора. «Или прямо в коленную чашечку. Сможешь ли ты вообще ходить? Мне хорошо знакомы все эти ощущения, поверь. Как я могу причинять эти страдания кому-то другому?» Он пожал скрюченными пальцами. «Одна из загадок жизни». «Еще разок!» Он снова поднял молоток. «Нет, нет, подождите!» — закричал длинноногий. «Жрец! Ради бога! Жрец приходил в орден! Гургский жрец! Он сказал, что однажды первый из магов попросит прислать навигатора, и он хотел бы, чтобы ему сообщили об этом. Он хотел, чтобы ему сообщили о том, что случится потом. Он угрожал, страшно угрожал, и нам ничего не оставалось, как подчиниться. Я поджидал в городе другого навигатора, чтобы передать новости. Только сегодня утром я сообщил ему все то, что рассказал вам. Я собирался покинуть Адую, клянусь». «Как звали того жреца?» Длинноногий ничего не ответил. Его влажные глаза были широко раскрыты, дыхание с хрипом вырывалось из носа. «Ох!» почему надо испытывать меня?» Опустив голову, Глокта взглянул на ногу навигатора. Палец уже распух и покрывался пятнами. Полоски черной крови тянулись с каждой его стороны. Ноготь был густого, надрывно-бордового цвета, обрамленный воспаленным красным. Глокта беспощадно вдавил рукоятку молотка прямо в него. «Имя жреца! Имя! Имя! Имя!» «А-а-а! Мамун, господи! Его звали Мамун!» «Мамун. Ниулвей говорил о нем в Дагоске. Первый ученик самого пророка. Вместе они нарушили второй закон. Вместе отведали человеческой плоти. Мамун, я понимаю. А теперь скажи...» Глокте наклонился вперед, не обращая внимания на спазмы в искривленной спине. «Что делает Бояз здесь?» Длинноногий дышал ртом. Слюна, растянувшись длинной ниткой, повисла у него на нижней губе. «Я не знаю». «Что ему нужно от нас? Что ему нужно в Союзе?» «Я не знаю. Я рассказал все». «Наклоняться вперед — сущее испытание для меня. От этого я быстро устаю». Глокта нахмурился и поднял молоток. Отполированный наконечник орудия поблескивал. «Я просто находил путь туда и обратно. Я лишь направлял плавание по верному пути. Пожалуйста! Нет!» Длинноногий зажмурил глаза. Язык застыл между зубами. «Сейчас придет боль. Сейчас придет боль. Сейчас придет боль». Глокта со стуком поставил молоток на пол и выпрямился, покачивая искривленными бедрами вправо и влево, чтобы унять боль. «Очень хорошо». Вздохнул он. «Я вполне удовлетворен». Узник открыл один дергающийся глаз, потом второй. Он поднял голову, в лице проявилась надежда. «Я могу уйти?» Секутор тихо хихикнул под маской. Даже иней издал какой-то странный хриплый звук. «Конечно, ты можешь уйти!» Глокта улыбнулся беззубым ртом. «Можешь вернуться в свой мешок!» Лицо навигатора исказилось от ужаса. «Господи, жалься надо мной!» «Если Господь существует, ему никого не жалко», —